Глава 20. Ева уже подъезжала к коттеджу, когда заметила, что на дороге припаркован бледно-голубой мини-купер. На ступеньках лестницы стояла пожилая дама и, приложив к лбу ладонь, всматривалась в окно. На ней было модное пальто вишневого цвета, на шее повязан шелковый шарф. Ева подумала, что дама, очевидно, собирает средства на благотворительность. Поставив машину, она направилась к дому, захватив небольшую сумку с едой, купленной в супермаркете. Дама обернулась и визгливым голосом крикнула: «Вы мисс Уэст?» «Да», — ответила Ева, подходя к коттеджу. «Я Салли Майклс, мать Мелиссы и Гарри». Ева остановилась ступенькой ниже и протянула руку. Приветствие не было принято. Внешне Салли выглядела как постаревшая и грубоватая копия Мелиссы. Маленького роста, худощавая, с короткими светло-рыжими волосами. Лицо было таким же бледным, как у дочери, и такими же голубыми казались большие глаза, смотревшие с неприязнью. «Я только что вернулась из Лондона. Мелисса говорит, что вы приехали, чтобы разбираться с убийством Джейн Макнейл. Это правда?» Она с любопытством разглядывала Еву. Интересно, что рассказала матери Мелисса? «Я останусь здесь на пару дней, не больше». «Я так понимаю, вы с Гевином старые друзья?» «Да». Ева почувствовала, что на лицо ей как будто упали ледяные капли. «Вы не хотите зайти в дом?» «Нет, не хочу. Я приехала сообщить вам, что вы зря тратите время. Шон Фаррелл виновен, дальше некуда». Еву поразило, как злобно прозвучали эти слова, и она задалась вопросом о скрытых причинах злобы со стороны пожилой женщины. «Вполне возможно, что он виновен». Салли широко раскрыла глаза, как будто ожидала совсем другого ответа, у нее даже челюсть отвисла. «Тогда для чего вы здесь?» Она махнула одетой в кожаную перчатку рукой. «Какой смысл заново ворошить все это?» «Я просто кое-что проверяю, вот и все». «Но вы считаете, что он невиновен, не так ли?» «Нет, я не пришла еще ни к какому выводу». Салли не сводила с нее глаз. «Однако вы ищете доказательства его невиновности, так? Если да, то вы, безусловно, их здесь не найдете». «Может быть, не найду. Я конкретно ничего не ищу, я просто стараюсь быть непредвзятой». И снова выражение лица Салли выдало ее готовность серьезно припираться. Но в конце концов, подумала Ева, она ничего не должна Салли Майклс, и у нее не было никакого желания обсуждать что-то с ней, стоя на ступеньках крыльца, не говоря уже о том, чтобы вступить в спор с этой странной дамой. Другое дело, почему все же Салли это было так важно? Ева услышала звук подъезжающего автомобиля и обернулась. За мини-купером Салли остановился черный Ауди. «Так и не создавайте нам проблем!» — резко сказала Салли. «Нам их в прошлый раз хватило!» Не дожидаясь ответа, она прошла мимо Евы и спустилась вниз как раз в тот момент, когда из Ауди вышел Гевин. Едва удостоив его кивком, Салли села в свою машину и укатила на большой скорости. «Вижу, ты познакомилась с моей тещей», — сказал он с усмешкой, поднимаясь туда, где стояла Ева. «Я застал ее в тот момент, когда она тебе хамила. В принципе, она предупредила меня, чтобы я не лезла не в свои дела. Она уверена, что Шон Фаррелл виновен и что я явилась сюда, чтобы баламутить воду». «Во многих смыслах», — сказал он, продолжая широко улыбаться. «Хороших я имею в виду. Не обращай внимания на нее, она по большей части витает в облаках». Мне показалось, что она очень эмоционально относится ко всей этой истории. Гэвин задумчиво кивнул. Салли преисполнена лучших побуждений, но она так и не смогла оправиться от шока после смерти Тима и всего, что за этим последовало. Труп Джейн обнаружили почти сразу же, и она была страшно возмущена тем, что ее допрашивали. Полицейские и прочая публика шлялись по поместью, в то время как она пыталась скорбеть. Думаю, она не в состоянии еще раз пройти через все это. Если только это, то Ева вполне сочувствовала Салли. И все-таки что-то тут не так. Возможно, она и в самом деле жестокосердна, Но ведь прошло 10 лет. Почему события тех дней до сих пор не поросли быльем? Сколько людей предпочли бы, чтобы ни в чем не повинный человек продолжал гнить в тюрьме, если Фаррелл действительно невиновен, чем снова разворошить прошлое? Джейн, в конце концов, не дочь Салли. «Ты готова ехать?» — спросил Гэвин. «Мне нужно положить кое-что в холодильник. Зайдешь?» Он покачал головой. «Я подожду тебя в машине». Через 5 минут она уже сидела рядом с ним. В салоне было тепло, играла радио Classic FM. «Куда хочешь поехать?» — спросил Гэвин. «С сегодняшними делами я покончил, так что полностью в твоем распоряжении. Ты не мог бы устроить мне небольшую экскурсию по поместью? Хочу понять географию здешних мест. Еще я хотела бы увидеть то место, где была оставлена машина Джейн. Насколько я знаю, это было на стоянке одного из баров к югу от Марлборо. И еще мне хотелось бы поехать в лес, где нашли ее тело». «Этот лес не маленький. У меня есть карты, где нанесены все конкретные точки». Гэвин какое-то время смотрел на нее, как будто находил ее желание довольно странным. «Разумеется, если ты считаешь, что это может чем-то помочь. По-видимому, такого рода вещи для тебя нормальны, если учесть, чем ты занимаешься». «Да». Он включил передачу, и они поехали вниз к ипподрому. «Гарри показал тебе конюшни и ипподром?» «Да, у него было мало времени, но общее представление я получила. Как мне показалось, он очень гордится тем, как здесь все устроено. Майклсы уже в 4-м поколении занимаются конным спортом. Действительно вызывает удивление, что они так долго держатся. Я задаюсь вопросом, захотят ли мои сыновья, когда вырастут, войти в этот бизнес? Может быть, они пойдут по твоим стопам?» Гэвин улыбнулся, но не ответил. Еве показалось, что улыбка была невеселой, и она задумалась, в чем причина. Каким ему виделось будущее детей? Хотел ли он, чтобы они продолжили развивать конный спорт в Уэстерби? Может быть, их с Мелиссой планы не совпадают? Или все это ее фантазии? Они съехали с крутого холма. Дорога теперь пролегала между полей, за которыми на значительном расстоянии виднелся лес. Помимо пары домов и нескольких хозяйственных построек, здесь мало чувствовалось присутствие человека. «Ты помнишь, Джейн?» «Смутно. В основном в связи с тем, что произошло. Я тогда всю неделю работал в Лондоне и редко даже в офис заходил, если только не требовалось найти Тима или Мелиссу». «Что она собой представляла?» «Я плохо помню. Она была спокойной и серьезной, но мне, в общем-то, не приходилось разговаривать с ней. Как тебе известно, она жила в том коттедже, где сейчас живешь ты, и с ней жили еще 2 девушки. У меня сохранилось только одно воспоминание о ней. Однажды летом, ближе к вечеру, они устроили барбекю. Там были ребята с ипподрома. Компания разошлась и слишком шумела. Тим вышел из себя и пригрозил всех уволить. Мне пришлось вмешаться. Я начал успокаивать обе стороны и отправил ребят по домам. По сравнению с остальными, Джейн показалась мне трезвой и собранной, и у меня сложилось впечатление, что ей все это не нравилось». Они подъехали к развилке, и Гэвин остановил машину. Чуть поодаль виднелись ворота, за которыми дорога продолжала виться среди безлесных холмов, уходивших до самого горизонта. «Здесь находится 2-й въезд в поместье, так что теперь ты имеешь относительное представление о географии Уэстерби. Но чтобы добраться до леса, нужно ехать в другом направлении, проще проехать через главный въезд. Я так понимаю, 10 лет назад люди здесь срезали себе путь», сказала она, когда мимо них пронеслась машина. «Верно. Их невозможно было остановить. Тим не имел ничего против, но Гарри везде поставил шлагбаумы. Глупо упрекать его в желании изолироваться от посторонних, хотя в поместье полно прогулочных дорожек для лошадей и тропинок, по которым ходят люди. Он не может их контролировать. Но Гарри вечно меняет коды безопасности на воротах, никого об этом не предупреждая. что становится настоящей проблемой, если кому-то нужно попасть на ранний поезд из Суиндона в Лондон. Что, его сильно волнует безопасность? Несколько раз пропадали и кое-какая техника, и запчасти к ней. Но я думаю, ему просто не нравится, что кто-то посягает на его территорию. Поместье оказалось больше по размеру, чем она представляла. Дорога петляла среди холмов. Поодаль можно было разглядеть обнесенные деревянной изгородью поля для галопа. Продуваемый ветрами ландшафт создавал ощущение безотрадности. В это время года в природе доминируют грязно-серые оттенки, и все видится в худшем свете. До самого короткого дня в году оставалось всего ничего, и Ева сразу почувствовала, как давит на нее эта неотступная темнота. Наконец они подъехали к главному въезду на территорию поместья со стороны Марлборо. Гэвин снова остановил машину. «Покажи мне точное место, куда ты хочешь ехать». Ева вытащила карты, которые передал ей Купер. Некоторое время Гэвин изучал их, потом сказал. «Хорошо. Этот бар примерно в 10 минутах отсюда, на дороге в Пьюси. Но скоро стемнеет, так что лучше поедем сначала в лес». Когда они свернули с шоссе А4 и направились на юг, по автомобилю застучали ледяные капли дождя. Позади осталась какая-то речушка, затем потянулись открытые поля. «Лес вон там», — сказал Гэвин, кивнув на лобовое стекло. «Есть несколько вариантов, как туда подъехать, но, думаю, нам следует остановиться на главной парковке. Она крытая, и, вполне вероятно, пешком мы быстрее доберемся до интересующего тебя места». К парковке вела грунтовая дорога, по обеим сторонам которой плотно росли сосны и ели, почти не пропускавшие света. Минуту спустя сосны сменились голыми лиственными деревьями, и Ауди Гэвина въехала на большую поляну, окруженную толстыми стволами буков. Повсюду стояли скамьи и столы для пикников, под навесом стояла пара автомобилей, но людей поблизости не было. Они вышли из машины, и Гэвин переобулся в резиновые сапоги, лежавшие у него в багажнике, а поверх свитера надел непромокаемую куртку. «Последний раз, когда я был здесь, повсюду расцвели колокольчики. Какая же красота! Настоящее фиолетовое море, подсвеченное солнцем. Конец апреля или начало мая, не помню». «Мне больше нравится так, как есть», — отозвалась Ева. «Представляю, сколько здесь народу весной и летом». «И куча проклятых собак!» Внимательно посмотрев на нее, Гэвин заметил, что она дрожит. «Ты слишком легко одета. Хочешь, бери мою куртку?» «Нет, все нормально, не беспокойся». Судя по выражению его лица, Гэвин явно считал, что она сошла с ума. «Ты уверена, что тебе это надо?» Резкий порыв ветра растрепал ей волосы, холод уже пробрался под пальто, но, коли она здесь, сдаваться не собиралась. «Правда, Гэвин, все в порядке. Я согреюсь, как только мы пойдем». Он пожал плечами. «Как хочешь». Ева почувствовала, что ему не хочется идти в лес. Она и так слишком много от него хотела. Можно было не сомневаться, что в такую погоду он бы предпочел сидеть где-нибудь в тепле у камина. Она снова вгляделась в карту, определяя их местонахождение. «Думаю, надо пойти вот сюда». Она указала на широкую тропу, ведущую вверх. «Ты уверен, что хочешь идти?» «Я прекрасно сама дойду, а ты можешь подождать меня в машине?» Гэвин покачал головой и улыбнулся. «Нет, я с удовольствием составлю тебе компанию. Просто вся эта история выглядит довольно странно, вот в чем дело». Ева и сама чувствовала, что прогулка по безлюдному лесу с бывшей подругой, которую он не видел 20 лет, и не просто прогулка, а поиски места, где нашли убитую женщину, казалось ему чем-то нелепым, но для нее это было совершенно естественным. Ей нужно погрузиться в это место. 10 лет назад, примерно в это же время года, здесь все должно было выглядеть немного по-другому. След остыл, любые доказательства случившегося стерты. За годы работы в полиции ей еще не приходилось расследовать дело, когда свежих следов и оперативной информации давно уже не было. Все виделось, как в перевернутом бинокле. На секунду Ева сама засомневалась, в здравом ли уме она была, когда согласилась взяться за дело Фаррелла. И также странно было оказаться здесь с Гэвином. Он остался в другой жизни, и еще несколько дней назад ей в голову не могло прийти, что она снова встретится с ним, не говоря уж о том, что они будут вместе заниматься чем-то подобным, особенно после всего, что между ними произошло. Некоторое время они шли в полном молчании, следуя тропами, обозначенными на карте Купера. Дорога поднималась вверх, потом снова пошла вниз. Земля под толстым слоем опавших листьев была мягкой и скользкой. Было невыносимо холодно, но деревья хотя бы защищали от пронизывающего ветра. На далеком расстоянии Ева увидела двух всадников. Послышался свист, и кто-то позвал собаку. Но все остальное время они были совершенно одни, и до ее слуха долетали только треск веточек под ногами и тихий стук капель, падавших с деревьев. Наконец они вышли на ездовую тропу и подошли к тому месту, которое Купер обвел красным кружком. Хотя это был увеличенный вариант карты местных военных объектов, в ней не хватало деталей. Согласно отчету Питерса, тело Джейн Макнейл нашли примерно в 20 метрах к северо-востоку от ездовой тропы. Оно было спрятано рядом с упавшим деревом и засыпано листьями. Общая картина, скорее всего, мало изменилась за прошедшие годы, но кое-что исчезло, зато появилось другое. То самое дерево давно распилили на дрова, но вокруг было полно других упавших деревьев. При отсутствии отличительных деталей, не говоря уже о ленте, которой полиция окружает место преступления, невозможно точно определить, где лежало тело. Единственный вывод, который она смогла сделать, это то, что убийца выбрал подходящее место, чтобы спрятать труп, достаточно удаленное от исхоженных тропинок. Ева достала телефон, надеясь с его помощью лучше понять местоположение, но связи не было. Впрочем, не так уж это и важно. Тогда поблизости были обнаружены следы шин от полноприводного автомобиля и пары внедорожных мотоциклов. Но неизвестно, кто их оставил и когда. Даже если Джейн пришла в лес добровольно, зачем убийце понадобилось завести ее так далеко, чтобы учинить расправу? Ева согласилась с выводом коллег. Убийство произошло в другом месте. В лесу бросили труп. Вопрос в том, почему именно здесь? Они находились примерно в центре лесного массива. Если предположить, что убийца приехал в лес с телом Джейн, скорее всего, он должен был оставить машину на парковке. Это означало, что идти ему предстояло довольно далеко, и не просто идти, а тащить труп взрослой женщины. Сделать это так, чтобы никто не заметил, вполне себе подвиг. Следы протекторов. Возможно, убийца умудрился заехать в лес на внедорожнике, это реально. Тело было обгоревшим. Интересно понять, заранее ли преступник захватил с собой бензин, или мысль о том, чтобы сжечь тело, пришла ему в голову потом. Не исключено, как изначально предполагала полиция, у него был сообщник. Преступник или преступники думали, что тело никогда не найдут. Во всяком случае, до весны точно, а то и через несколько лет. Одно было очевидно. Выбор места показывал знание местных условий. И внутреннее чутье нашептывало Еве, что Джейн была знакома с убийцей. В ветвях деревьев перекликались птицы. Она услышала тревожное перестукивание дятла, гомон кого-то ей неизвестного. Было еще не поздно, середина дня, но в лесу уже сгустился полумрак. «О чем ты думаешь?» — спросил Гэвин у нее за спиной. Ева совсем забыла о его присутствии и резко обернулась. Он стоял в нескольких метрах от нее, под сочащимися влагой ветвями дерева, и наблюдал за ней. Волосы у него потемнели от дождя, он выглядел бледным и замерзшим. Высокий воротник куртки закрывал нижнюю часть лица, руки были засунуты глубоко в карманы. О том, что кто-то хорошо знал эти леса, и ему пришлось потрудиться, чтобы спрятать здесь тело Джейн. Думаю, ему или им не повезло, что ее так быстро нашли. Все произошло именно здесь? Нет, Я уверена, что ее убили где-то в другом месте и привезли сюда». Гэвин покачал головой. «Тяжело думать об этом. Мне невыразимо жаль бедную Джейн и ее семью. Но если ты уже посмотрела все, что хотела, нам лучше возвращаться. Скоро совсем стемнеет, и нам будет трудно выбираться».